Глава 3.91. Суся-ся, должен ли я идти только потому, что ты так сказал? Кто я, по-твоему? Сячень холодно подумал в своем сердце. Сячень хотел проигнорировать его, но когда он увидел, что официант не ушел, он спросил: «Кто просил тебя передать сообщение?» Официант честно ответил: «Первый молодой мастер клана Цзян. Молодой мастер Цзян Мухэн сказал, что хочет пригласить вас выпить вина и представить вас своим друзьям». Сячень поднял свою чашку и осушил ее одним глотком. Он равнодушно сказал: «Скажи ему, чтобы он сам пришел. Честно говоря, я на самом деле не знаю его». Официант показал неприглядное выражение. Он не знал, что делать. Если он передаст это сообщение, эти люди определенно будут расстроены из-за него. Кроме того, эти люди не были теми людьми, которых следует провоцировать. Толстяк Цзинь засмеялся. С каких это пор люди павильона Люйшень настолько безжалостны? Просто следуй инструкциям этого брата и передай сообщение в точности так, как он сказал. Поскольку это сказал толстяк Цзинь, у официанта не было другого выбора, кроме как сделать, как ему велели. У этого толстяка действительно плохие намерения. Он явно помогает себе, пытаясь спокойно разжечь конфликт между мной и ними, подумал Сячень. Однако он не возражал против этого, так как Цзян Мухэн не уважал его. Сячиню не нужно было заставлять себя. Толстяк Цзинь поднял свою чашку и пожурил Сячиня: «Брат Ся, ты очень смелый. Ты знаешь, кто эти люди?» Сячень равнодушно сказал: «Расскажи мне про них». Толстяк Цзинь поднял свою чашку и затем указал на одного из них. Это Дуань Муцинь, ее клан, лучший благородный клан в префектуре Сишуй. Они являются одной из трех гегемонов провинции Дунмин и имеют врожденную родословную. Их наследственный боевой дух – ледяной феникс. Он уже передается в течение тысяч лет. Мужчина, сидящий справа от нее, Хуа Юньфи. Благородный клан Хуа также является одним из трех гегемонов провинции Дунмин. Боевой дух их клана – это ревущая Святая Река. Тем не менее, его боевой дух появился с мутацией. Святая Река превратилась в ужасающую кровавую реку. Последний еще более ужасен. Он последний ученик мастера Туманного Меча, Чучаюнь. Ха-ха. Полагаю, мне не нужно говорить о секте Туманного Меча, поскольку они существуют даже дольше, чем Святые Земли. Однако самым страшным является не один из этих людей. Вместо этого это тот парень по имени Цзян Мухэн. Он из клана Бай, самого сильного клана в городе Белой Воды. По их словам, лучше иметь дело с королем Ямой, чем с маленькими демонами. Ты не сохранил ему лицо перед этими людьми, с его характером, ха-ха. Анлит отмечает: лучше иметь дело с королем Ямой, чем с маленькими демонами. Это означает, что с лакеями еще сложнее иметь дело. Согласно китайскому фольклору, король Яма – единственный в аду. Смысл последних двух смешков Цзинь Дабао был очевиден. Сячень очень четко осознавал последствия оскорбления этого лакея. Однако он обладал способностью защищать себя и не боялся. Оставались только некоторые сомнения в его сердце, почему молодое поколение трех гегемонов провинции Дунмин пришло к городу Белой Воды. Сячень спросил: «Ты должен знать, почему эта группа людей здесь, верно?» Толстяк Цзинь обмахнулся и, казалось, знал, что происходит. Он улыбнулся: «Было бы бесполезно говорить тебе. Помимо Цзян Мухана, все они уже преодолели область мастера и уже являются великими мастерами. С твоим текущим уровнем совершенствования лучше всего не знать». Толстяк Цзинь остановился на полуслове. Было ясно, что он пытался соблазнить Сячиня, чтобы он продолжал спрашивать его, а затем притворился, что его загнали в угол и у него не было другого выбора, кроме как рассказать то, что он знал. Он хотел, чтобы Сячень оказал ему услугу. Хотя Сячиню было любопытно, это было не до такой степени, что он должен был знать любой ценой. Кроме того, было ясно, что этот толстяк был необычным человеком. Думая о плане, который он упомянул ранее, Сячень почувствовал, что лучше не слишком много общаться с ним. Кто знает, он может умереть от этого толстяка и даже не узнает об этом. Видя, что Сябай уже полна сил, он слабо улыбнулся в своем сердце и приготовился уйти. «Эй, парень, ты смеешь назвать свое имя?» Как только Сячень собирался что-то сказать, Цзян Мухэн повел двух слуг, идя с мрачным лицом. Сячень оглянулся и обнаружил, что сидящая за столом группа уже поела. Дуань Муцинь и двое других уже ушли. Он немного подумал об этом и угадал мотив Цзян Мухэна. Поскольку они уже ушли, Цзян Мухэну больше не нужно было поддерживать прежнее элегантное поведение. Видя, что Сяочэнь не сразу ответил на вопрос Цзян Мухана. Культиватор позади него указал на Сяочэня и сказал: «Как высокомерно, ты даже не дал лицо нашему молодому мастеру, когда он пригласил тебя выпить. Кто ты, по-твоему, такой? Смотришь вниз на клан Цзян города Белой воды». Сяочэнь встал и сжал кулак правой руки, начал испускать сдержанный фиолетовый свет. Не произнося никаких бесполезных слов и не теряя времени, он прямо ударил кулаком этого культиватора. С громким ударом яростно вспыхнул фиолетовый свет, и огромная сила отбросила слугу назад. Слуга продолжал пытаться ухватиться за что-то своими руками, но он не мог этого сделать. Взрыв. Слуга приземлился на стол, разбив его на две части. Однако огромная сила не ослабела, и слуга продолжил кататься по полу, прежде чем врезаться в стену. Его вырвало глотком крови, прежде чем он потерял сознание. Сяочэнь отряхнул руки и уставился на Цзян Мухана. Он равнодушно улыбнулся. «Мои извинения. Когда собака лает на меня, я всегда буду действовать, вместо того, чтобы пытаться спорить с ней. Позволь мне ответить на твой вопрос сейчас. Меня зовут Сяочэнь. Ся как в слове голова травы и чэнь как в слове утро». Примечание ТЛ. Иногда в Китае, говоря свои имена, люди объясняют, какие китайские иероглифы составляют их имя, так как есть много символов с одинаковым звуком. В этом случае ся записывается как «голова травы» относится к вершине символа для травы грасс. Вы заметите, что они имеют одну и ту же вершину или голову. Что касается чэнь утра на китайском языке, зао чэн, до свидания. Сяочэнь перепрыгнул прямо через перила четвертого этажа, как только сказал это. Когда духовная лиса на столе увидела, что Сяочэнь выпрыгнул, она поспешно прыгнула за ним. Когда Сяочэнь увидел, что Сяобай прыгнула за ним, он был поражен. Он немедленно перевернул свое тело в воздухе и поймал духовную лису, обнимая ее. Он отругал ее. «Ты прыгнула, когда я прыгнул. Ты не боишься разбиться?» Сяочэнь нес духовную лису и глубоко вздохнул, прежде чем прыгнуть в воздухе и приземлиться на крышу дома. Общее расстояние, которое он прыгнул, составляло около 100 метров. Через несколько минут он исчез из поля зрения наблюдающих. «Брат Ся, ты все еще не сказал мне, согласен ли ты с моим планом?» Толстяк Цзинь оперся на перила и громко крикнул в сторону далекого Сяочэня. Цзян Мухэн внезапно ударил кулаком, приземлившимся на стол, где раньше пил Сяочэнь. Стол сразу же раскололся на четыре части, и посуда раскололась с дребезгом при ударе о пол. После того, как клиенты на четвертом этаже увидели, что произошло, у них больше не было настроения продолжать есть. Они бросили стопки пластины и ушли после того, как оплатили свои счета. Цзян Мухэн стоял там, где он был, с пепельным цветом лица. Когда он смотрел, как Сяочэнь уходит, его глаза были полны гнева. Он никогда не видел такого высокомерного человека в городе Белой воды. Как он посмел на самом деле ранить моего человека передо мной, а затем спокойно сообщить свое имя, прежде чем немедленно уйти? Люди на четвертом этаже имели какой-то статус в городе Белой воды. Вероятно, к следующему дню весь город Белой воды увидит его как шутку. «Первый молодой мастер, вы должны отомстить за меня». Слуга в углу очнулся в оцепенении. Он не понимал текущей ситуации и проворчал, дрожа, идя в сторону Цзян Мухана. Взрыв. Цзян Мухан в настоящее время был зол, и он поднял ногу, чтобы ударить слугу. Он безжалостно ругал его. «Ты, мусор, ты заставил меня потерять все мое лицо». Цзян Мухэн обернулся, желая немедленно покинуть это место. Он хотел использовать шпионов своего клана, чтобы узнать место жительства Сяочэня. Он хотел, чтобы он мог сразу разорвать Сяочэня на тысячи частей. «Молодой мастер Цзян, пожалуйста, подождите немного. Похоже, вы еще не оплатили свой счет». Толстяк Цзинь блокировал Цзян Мухэна с радостным лицом. Цзян Мухэн не мог о нем беспокоиться и просто достал стопку пластин, бросив ее на пол. Толстяк Цзинь бросил быстрый взгляд и улыбнулся. «Молодой мастер Цзян, сумма не кажется правильной. Взгляните, вы повредили два моих стола и прогнали всех гостей на четвертом этаже. 3000 тонн серебра не хватит». Цзян Мухэн с презрением посмотрел на Цзинь Дабая и достал несколько золотых пластин, сердито бросив их на пол, затем раздавил их, а потом выругался. «Чертов толстяк, этого достаточно». Цзинь Дабая увидел золотые пластины, и его глаза загорелись. Его глаза сузились, когда он сказал: «Этого вполне достаточно, молодой мастер Цзян действительно является молодым мастером Цзян. Эта сумма огромная сумма. Береги себя, я не буду задерживать вас дальше. Вы можете прийти и снова разбить мои столы. Ах, посмотри на мой рот. Я начинаю бредить, когда становлюсь счастливым. Не сердитесь. Я имел в виду, что я приглашаю молодого мастера Цзян вернуться на обед. Цзинь Дабая не возражал против насмешек Цзян Мухана вообще. Он только опустился на колени и радостно поднял пластины на полу, пластину за пластиной. Каждый раз, когда он поднимал пластину, выражение его лица казалось, что он становился все более и более пьяным. «Молодой мастер, позвольте мне поднять их. Эта работа не соответствует вашему статусу», сказал слуга павильона Люишан, после того, как не мог продолжать смотреть. Цзинь Дабая оттолкнул слугу, сказав: «Отойди в сторону. Разве ты не видишь, что я наслаждаюсь собой? Не каждый может встретить расточительного дурака, который готов компенсировать 10 тысяч серебра за два стола, как я. Ха-ха». Звуки цитры на четвертом этаже прекратились в неизвестное время. Из-за экранов вышла молодая девушка в розовом платье, несущая цитру. Она была красивой женщиной. Ее волосы были завязаны в пучок на макушке и скреплены заколкой для волос. Ее кожа была белой, как снег, и казалась такой хрупкой, что даже ветер мог ее сломать. Эти вещи заставили ее казаться несравненно свежей и чистой. Однако, когда она неторопливо шла, на ее лице появилось кокетливое выражение. Это было очень мило, из-за чего она выглядела нежной, красивой и соблазнительной. Когда толстяк Цзинь увидел эту девушку, он сразу прекратил собирать деньги. Он сразу же перепрыгнул. Если бы Сиачень был здесь, у него точно было бы такое же впечатление, как у свиньи в жару. «Мисс Ся-Ся, я не ожидал, что вы будете здесь. Дабая так по вам скучал». Пухлое тело толстяка Цзиня двигалось быстро, как будто он летел. Он развел руки и побежал к девушке. Если бы Сиачень увидел это, он бы покраснел от стыда. Дэнг. Семиструнная цитра в объятиях Ся-Ся слегка двинулась вперед, останавливаясь на нижней челюсти толстяка. Толстяк Цзинь тут же от боли прикрыл рот, опустившись на колени на пол. Ся-Ся обняла свою цитру, глядя на толстяка на полу. Холодно улыбнувшись, она сказала: «Толстяк Цзинь, ты действительно не изменяешь себе. Всегда используешь одни и те же движения каждый раз». Толстяк Цзинь радостно встал. К сожалению, его нижняя челюсть теперь опухла. Его первоначально вульгарный взгляд на самом деле сумел стать еще более вульгарным, когда он улыбнулся. К счастью, у этого толстяка есть крепкие зубы. В противном случае, если бы ты так меня ударила, я бы потерял все зубы. После того, как толстяк Цзинь встал, он бесстыдно засмеялся. Пока он говорил, он неосознанно подошел к Ся-Ся и положил толстую руку ей на крошечное плечо. В настоящее время Ся-Ся смотрела в ту сторону, в которой только что исчез Ся-Чень. Казалось, что она не замечает действий толстяка. Частота сердечных сокращений у толстяка ускорилась в несколько раз. Эта богиня была прямо перед ним, и он мог наконец прикоснуться к ней. Жир на его лице дрогнул. Ху! Ся-Ся внезапно обернулась, и, казалось бы, обычная цитра направилась к лицу толстяка. Сильный ветер последовал за ней, когда она безжалостно ударила его. Толстяк был поражен и быстро пригнулся, чтобы уклониться. Видя, как Ся-Ся сердито смотрит на него, толстяк выпрямился и улыбнулся. «Я ничего не мог с собой поделать. Каждый раз, когда я вижу мисс Ся-Ся, во мне появляется этот импульс. Это нормальная реакция для мужчин. Мисс Ся-Ся, пожалуйста, не обращайте на это внимания. Импульс моей задницы. Как может существовать такой бессовестный человек, как ты?» Ся-Ся 10 000 раз яростно ругала толстяка в своем сердце. Однако она знала, что с толстой кожей толстяка, чем больше ты его ругаешь, тем более самодовольным он становится. Лучший способ – просто игнорировать его. Ся-Ся посмотрела на чистый стол, прежде чем сесть, и сказала: «Черт, толстяк, как этот юноша раньше относился к тебе». Когда толстяк услышал это, он был поражен и чрезвычайно удивлен. Он сказал невероятно серьезным тоном: «Может быть, одного твоего старшего брата Цзиня недостаточно, чтобы удовлетворить тебя? Ся-Ся, у тебя слишком большой аппетит». Ча. Ся-Ся больше не могла сопротивляться, поэтому она ударила цитру ладонью. Цитра поднялась в воздух и заставила волнуться и безжалостно врезаться в толстяка. Глава 4.92. Взмах сабли. Толстяк Цзинь знал о происхождении этой цитры и не решался столкнуться с ней лицом к лицу. Он уклонился в сторону, показывая скорость, которая не соответствовала его телу. Ху! Цитра непрерывно атаковала, и с бумом в деревянных стенах павильона Люйшан образовалась дыра размером с чашу. Стены павильона Люйшан были сделаны из пиков сандалового дерева. Одна деревянная доска стоит тысячи золотых пластин. Когда толстяк увидел такую большую дыру, его сердце начало кровоточить. Он побежал к дыре и измерил ее размер руками, пытаясь подсчитать, сколько денег он потерял. «Черт, я потерял, по крайней мере, половину только что собранных денег», — закричал толстяк после того, как измерил размер отверстия. Бум! Цитра, которая вылетела ранее, вернулась со звуком шува. На этот раз она сделала это с большей силой, создав еще одну дыру в стене. Толстяк был невероятно убит горем. Он сказал хриплым голосом: «Дерьмо, вот и вторая половина. Похоже, я сегодня ничего не заработал». Цитра снова вернулась в руки Сяся, прежде чем она села на стул. Ее глаза были закрыты, и на ее чисто белом лице можно было увидеть опьяняющее выражение, когда она нежно ласкала струны цитры. «Динь!» Она внезапно открыла глаза, и обе ее руки быстро задвигались на струнах цитры. Внезапно прозвучала страстная мелодия мощной армии, сражающейся на поле боя. Ее звук медленно становился все громче, и очень скоро она привела всех в возбужденное состояние, как будто они были на поле боя. Тонг, тонг, тонг. Потоки звуковых волн распространились во всех направлениях, когда струна цитры натягивалась. Горькая мысль молча проникла в его сердце: «Дерьмо, мой род снова доставил мне неприятности». Когда он подумал об этом, весь античный фарфор, использовавшийся в качестве украшения на четвертом этаже, начал разрушаться. Ни одному куску не удалось уцелеть. В конце звуки цитры постепенно становились все громче, поскольку убийственное намерение становилось все тяжелее. Помимо стола, за которым сидела Су-Ся-Ся, все на четвертом этаже взлетело в воздух. Взрыв. Су-Ся-Ся закончила играть мелодию на тяжелой ноте, в результате чего весь стол и стулья в воздухе разлетелись. Бесчисленное количество опилок было разбросано по воздуху, осев через долгое время. Лицо толстяка, на котором обычно была улыбка, в настоящее время было залито кровью и выглядело очень бледным. Казалось, что он может рухнуть в любое время. Это было очень забавно. Слуга, стоявший недалеко, поспешил поддержать его. Он сказал тихим голосом: «Молодой мастер, не расстраивайтесь слишком сильно». Когда управляющий узнал, что мисс Су-Ся-Ся придет, он догадался, что вы определенно рассердите ее. Поэтому он заменил весь антиквариат на подделки заранее. Глаза толстяка широко раскрылись, когда он сказал: «Правда, управляющий очень хорошо меня понимает. В самом деле». Когда толстяк Цзинь услышал это, его настроение поднялось, и улыбка вернулась на его лицо. Тем не менее, у него все еще было горькое выражение. Антиквариат является поддельным, но две дыры, безусловно, очень реальны. Нет никакого способа, чтобы это было подделкой. В конце концов, я все-таки проиграл. Черт, толстяк, все еще не подходишь? Су-Ся-Ся отложила цитру и отругала его. Ее настроение только улучшилось после всех этих разрушений. Толстяк Цзинь не смел истерить и торопливо бросился к ней. Его лицо было полно улыбки, когда он сказал: «Мисс Ся-Ся, какие у вас приказы для меня? Этот толстый брат гарантирует ваше удовлетворение». Су-Ся-Ся слегка нахмурилась и посмотрела на него. «Этот юноша раньше, как он к тебе относится?» Толстяк не осмелился на этот раз открыть рот и честно ответил: «Я только встретил его сегодня и хотел иметь с ним дело. Я знаю только, что его зовут Сячень, и не знаю никаких других деталей». Сячень, когда Су-Ся-Ся услышала это имя, она подумала об определенной вероятности. Улыбка сразу появилась на ее лице. Эта небрежная улыбка напоминала цветущий цветок. Ничто более прекрасное не может быть представлено. Когда толстяк рядом с ней увидел это, он был ошеломлен. Когда Су-Ся-Ся увидела глупое выражение толстяка, она не могла не чувствовать презрение в своем сердце. Она спросила: «Как много ты знаешь о древних руинах, о которых говорил клан Бай?» Цзинь Дабао пришел в себя и ответил: «Я немного знаю об этом. Люди клана Бай получили карту древних руин, но у них не было сил, чтобы войти. Поэтому они пригласили три великие клана провинции Дунмин вместе исследовать древние руины. Однако кто-то из клана Бай слил информацию, так что эта новость была распространена для всех. Великие кланы провинции Сиха и провинции Нанлин также отправили людей исследовать их. Даже императорский двор послал кого-то прийти». Су-Ся-Ся была поражена в своем сердце. Очарование руин, оставленных древними мастерами, было слишком велико. Казалось, что ей будет трудно попытаться извлечь из этого пользу. К западу от города Белой Воды, В маленьком изолированном дворе, крепкий деревянный столб стоял прямо во дворе. Сячень крепко ухватился за свою лунную тень и сосредоточился на том, чтобы посмотреть на деревянный столб, поднимая свою ауру до крайности. Чи, взмах сабли, выражение лица Сячня изменилось, и он внезапно вынул лунную тень из ножен. Он ударил по деревянному столбу под наклонным углом, и часть деревянного столба, толщиной с его руку, была отрезана. Шуя, шуя, шуя. Сячень быстро ударил еще три раза. Когда четвертый удар приземлился, деревянный столб немного покачнулся, прежде чем упал на землю. Это были всего четыре простых удара сабли, но лоб Сячня был покрыт потом. Он вытер пот и пробормотал про себя. Этого все еще недостаточно. Уже прошло полмесяца, но прогресса нет. Этот небольшой изолированный двор был куплен Сячнем после того, как он прибыл в город Белой Воды. После того, как он успокоился, он немедленно начал пересматривать все боевые техники и бессмертные техники, которые он изучил. Он понял, что вещи, которые он изучил, были слишком разнообразными и неполными. Он решил переобучиться и не торопиться возвращать свое совершенствование обратно к мастеру низшей стадии из ученика высшей стадии. Он полагал, что он мог бы также использовать эту возможность, чтобы укрепить свои основы. Все боевые техники, которые он изучил с использованием техники происхождения боевого мудреца, были временно отодвинуты в сторону, сосредоточив внимание на истинах, содержащихся в технике происхождения боевого мудреца. Теперь он увидел, что даже не начал понимать суть этого и лишь поцарапал его поверхность. Он не мог использовать это, как будто это было частью его самого. После длительного использования этих техник, с его нынешним совершенствованием, он обнаружил, что это приносит ему больше вреда, чем пользы. В конечном счете, это приведет к тому, что он полностью потеряет себя в этих боевых техниках, пришедших из разных источников. Таким образом, он хотел сосредоточиться на технике стремительной громовой сабли и лазурном облаке дракона. Он культивировал рост облаков лазурного дракона в тихом месте в диком лесу. Что касается культивирования техники стремительной громовой сабли, то к ней не предъявлялись особые требования. Таким образом, всякий раз, когда он возвращался отдыхать, он уходил во двор, чтобы практиковать. Техника стремительной громовой сабли состояла в том, чтобы сделать все на одном дыхании, поднять ауру до крайности и использовать стремительный громовой удар в качестве исходного движения. Накопленный энергией удар будет выпущен взрывно. Это была чрезвычайно смелая и мощная боевая техника. Если бы он мог выполнить все это вплоть до третьего цепного удара, взрывная энергия была бы увеличена до пика, а затем увеличена во много раз, прежде чем окончательно превзойти обычную боевую технику земного ранга. Однако он обнаружил, что у этой техники сабли был роковой недостаток – первый удар. Если он не мог заставить противника отступить, то последующие удары больше не могли выполняться. Аура будет израсходована и не может быть использована для формирования следующих ударов. Сячень думал о мечниках древнего Китая из своей прошлой жизни. Он чувствовал, что их методы обучения техникам сабли имеют смысл, поэтому он решил следовать их методам, чтобы практиковаться в этом мире. Этот деревянный столб, стоящий вертикально, может быть толщиной с руку, но на самом деле он был очень легким. Это была особая древесина континента Тинью. Имея только силу, необходимую для перемещения пера, можно было его двигать. В течение этого чрезвычайно короткого периода времени Сячень хотел быстро разрезать деревянный столб, но деревянный столб все еще оставался стоять. То, что казалось простым ударом сабли, фактически исчерпало большую часть его концентрации. Из чуть более чем одного месяца, проведенного в городе Белой Воды, Сячень потратил большую часть времени, практикуя первый удар техники стремительной громового сабли, взмах сабли. Каждый день число раз, когда он размахивал своей саблей, насчитывало не менее тысячи. Первоначально, как только он касался деревянного столба, он падал. Постепенно он стал способен ударить его один раз. Теперь он смог непрерывно наносить четыре удара саблей. С этого момента его прогресс застопорился. Покачав головой, Сячень снова установил деревянный столб и продолжил практиковать первый удар техники стремительной громовой сабли. Невольно солнце над его головой опустилось на западе. Закат окрасил облака, разукрасившие небо, в красный цвет, превратив все небо в огненное зарево. Сячень продолжал без устали повторять то же самое. Он даже не заметил, как время шло. Только после того, как небо стало полностью темным, Ся Чень прекратил делать то, что он делал. Его рубашка была полностью мокрой от пота, и боль в руках была всем, что он чувствовал. Ся Чень не начал отдыхать сразу, он сел на землю со скрещенными ногами и вошел в состояние совершенствования. Когда тело достигает своих пределов, если его затем совершенствовать, часто можно получить неожиданный результат. Через час техника прорыва пурпурного громового дракона циркулировала в теле Ся Ченя много раз. Внезапно он открыл глаза. Пот на его теле уже полностью испарился, кровь в его теле закипела, и боль в его руках полностью исчезла. Ху! Ся Чень встал, глубоко вздохнул и вытянул руку. В доли секунды все кости его тела испустили потрескивающие звуки. После всего этого он почувствовал очень комфортное и бодрящее чувство. Пу! Ся Бай, которая все время стояла на каменном столе, быстро спрыгнула вниз, когда увидела, что Ся Чень завершил свое культивирование. Ее глаза были полны разума и излучали блеск ночью, когда она бросилась в объятия Ся Ченя. Ся Чень слабо улыбнулся и поднял ее. После того, как он немного подразнил ее, он спрятал ее в духовном кровавом нефрите. Как только Ся Чень приготовился заснуть, издали донеслось слабое убийственное намерение. Ся Чень нахмурился и расширил свое духовное чутье в направлении убийственного намерения. В темноте ночи человеческая тень, держащая широкую саблю, прыгала с крыши на крышу и быстро направилась ко двору Ся Ченя. Когда Ся Чень ясно увидел лицо человека, он холодно улыбнулся самому себе. Этот человек был другим слугой Цзян Мухана, человеком, который утверждал, что он мог убить Ся Ченя одной ладонью. Власть клана Цзян действительно была мощной в городе Белой Воды. Всего через полдня им удалось найти место, где он остановился. Казалось, он не сможет остаться здесь надолго. Увидев, что человеческая фигура приближается, Ся Чень медленно подошел к углу стены рядом с дверью. Он полностью скрыл ауру своего тела, и черная лунная тень не могла быть видна в темноте ночи. Дон. Фигура человека спрыгнула с крыши и приземлилась на стену двора Ся Ченя. Он неспешно спустился и высвободил свое восприятие. Он чувствовал, что это было странно. Он не мог чувствовать никого во дворе. Он пробормотал про себя. Может быть, информация была неверной? Нет, это не может быть ложью. Возможно, этот ребенок еще не вернулся. Я пойду и спрячусь. Взмах сабли. В тот момент, когда он спрыгнул вниз, в темноте ночи загорелся яркий электрический свет. Свет сабли, несущий несравненную ауру, двигался быстро и грациозно. Прежде чем человек смог отреагировать на это, его тело было разделено на две половины. Удар сабли был странно невероятно быстрым, и, несмотря на то, что тело человека было разрезано на две половины, оно не распалось в воздухе сразу. Он даже не чувствовал никакой боли. Глава 5.93. Талант толстяка. Когда он приземлился, его ноги продолжили движение и продолжали бежать несколько метров. В следующее мгновение он показал ужасающее выражение лица, глядя на свои собственные бегущие ноги. Он повернул голову. Как только электрический свет погас, он увидел ледяной взгляд Ся Ченя. Ся Чень выпустил поток фиолетового пламени и превратил его тело в пепел. После этого он собрал вещи в своей комнате и немедленно покинул двор. На следующее утро Ся Чень вышел из безлюдной гостиницы. На нем был черный плащ, окутывающий все его тело тенями, пока он медленно шел к павильону Люйшин. Подобный образ Ся Ченя не был слишком странным среди культиваторов. Таким образом, когда он подошел к павильону Люйшин, он не привлек чьего-либо внимания. Он случайно выбрал пустой стол и занял место. Ся Чень позвал официанта. «Пожалуйста, попросите вашего босса прийти. Скажи ему, что для него есть дело». Официант посмотрел на Ся Ченя и нашел это забавным. «Может ли хозяин павильона Люйшин просто быть кем-то увиденным, когда кто-то захочет? Мои извинения, наш гость. Я считаю, что вы не понимаете наших правил». Ся Чень слабо улыбнулся и достал 500 серебряных пластин, ПР, они же тали, они же лины или монеты, а также деревянную фигурку. Он вручил их официанту, сказав: «Пожалуйста, сделайте мне одолжение и выполните это поручение. Когда ваш босс увидит эту деревянную фигурку, он не будет обвинять вас». Официант широко раскрыл глаза от радости, когда получил серебряные лины. «Уважаемый гость, искренний и прямой человек, я пойду сейчас, но не могу точно сказать, увидит ли вас босс или нет». Ся Чень взял со стола чайную чашку и осторожно сделал глоток. Улыбаясь, он сказал: «Все в порядке, если вы сообщите мне результаты. Удастся ли это или нет, я не буду винить вас». Вскоре после того, как официант ушел, Со второго этажа послышались тяжелые шаги Цзиньдабая. Видя, как Сячень встает, он тайно удивился, прежде чем радостно подбежал. «Брат Ся, почему ты так одет? Ты в бегах? Если так, ты правильно сделал, что пришел и нашел меня. У меня есть свои методы. Куда ты хочешь пойти? Просто назови место». Сячень ничего не сказал. Его правая рука, державшая чашку, внезапно двинулась, и со звуком шуа он снова схватил деревянную фигурку в руках толстяка. Он положил деревянную фигурку на стол, а затем схватил чашку, которая медленно падала. Глаза Цзиньдабая сузились и внимательно оценили Сячэня. Он был поражен в своем сердце. Он не ожидал, что Сячэнь будет так быстр, когда сделает свой ход. Он был небрежно застигнут врасплох. Сячэнь поставил чашку на стол и равнодушно сказал: «Брат Дабая, тебе не нужно беспокоиться о том, что я в бегах. Я здесь только для того, чтобы поговорить о делах. Я простой человек. У меня только один вопрос к тебе. Ты готов или нет?» Цзиньдабая снова улыбнулся. «Конечно. Почему бы и нет?» Цзиньдабая снова улыбнулся. «Конечно. Почему бы и нет?» Толстяк Цзинь нахмурился и сказал так, словно его тут же поставили на место. «Я говорю тебе, брат Ся, за эти две деревянные фигурки разница в цене с дополнительной одеждой и без нее составит не двойную или тройную цену. Тогда мы в тупике. У меня есть мой итог. Я не буду продавать фигурку принцессы Ин Юэ только с ее бюстгальтером. До свидания». Сячень встал и пошел к двери. Толстяк Цзинь поспешно встал и остановил Сячэня. Улыбаясь, он сказал: «Брат Ся, не торопись. Я отверг это, я размышлял о цене. Сядь и давай поговорим. Садись, пожалуйста». Сячень улыбнулся про себя в своем сердце. Он ожидал, что этот толстяк будет искушен этой сделкой. Он точно догадался, что Цзиньдабая не позволит ему так просто уйти. Имея дело с такими расчетливыми людьми, он не мог учитывать свою совесть. Он должен был показать свою сильную сторону, иначе он окажется в невыгодном положении. Видя, что Сячень снова сел, толстяк Цзинь сказал: «Брат Ся, как насчет такого? Ты очень прямолинейный человек, поэтому я не буду бить вокруг куста. Мы будем следовать упомянутому ранее плану. Ты поставляешь товар, а я занимаюсь продажами. После этого мы разделим прибыль 30 на 70 в мою пользу». Некоторое время Сячень думал: «Мне не нравится, как прибыль распределяется. Деньги приходят слишком долго. Просто скажи цену. За сколько ты готов покупать деревянные фигурки?» Толстяк Цзинь нерешительно пробормотал про себя, прежде чем сказать: «Как насчет 100 золотых лян за деревянную фигурку?» Сячень был удивлен. Он не думал, что может продать ее по такой высокой цене. 100 золотых лян были эквивалентны 10 тысячам лян серебра. Стоимость изготовления деревянной фигурки была практически ничтожна. Прибыль была намного выше, чем ожидал Сячень. Серебряные лины, которые у него были в настоящее время, были получены в павильоне Линлан от продажи пилюль. Это был гораздо более сложный процесс создания лекарств. По сравнению с этим создание деревянной фигурки было намного проще. Во введении техники дарования жизни в компендиуме по культивированию были сделаны некоторые конкретные записи по изготовлению деревянных фигурок. Навыки резьбы Сячэня пришли оттуда. В этом мире, где царил военный путь, было очень мало людей, которые могли бы заниматься такими вспомогательными навыками. Ручная работа Сячэня была уникальной в этом мире. Первоначально он хотел отклонить предложение толстяка Цзиня, но после попытки убийства прошлой ночью он почувствовал срочность в своем сердце. На путь совершенствования требовалась большая сумма денег. Не говоря уже о том, что лекарственные пилюли были дорогие, хорошая броня и одно только духовное оружие потребовали бы от культиватора огромной суммы. Одна из важных причин, по которой ученики огромных дворянских кланов совершенствовались быстрее остальных, заключалась в том, что они имели доступ к хорошим лекарственным пилюлям и качественному оборудованию. Хотя Сячень мог зарабатывать деньги на переработке лекарственных пилюль, он все еще не мог их усовершенствовать. Кроме того, процесс усовершенствования лекарственных пилюль также требовал большого притока денег. Кроме того, Сячень намеревался усовершенствовать свои сокровища в будущем. Это также требовало больших денег, так что он действительно нуждался в деньгах. Когда толстяк Цзинь увидел, что Сячень ничего не сказал, он подумал, что цена, которую он сказал, была слишком низкой. Он сказал: «Брат Ся, ты не удовлетворен этой ценой? Это уже лучшая цена, которую я могу тебе назвать. Я не пользуюсь тобой. Это самое лучшее, что я могу предложить?» Ся Чень пришел в себя и улыбнулся. «Нет, это не так, я был просто немного удивлен. Как ты будешь продавать их по такой высокой цене, Шуя?» Золотой веер в руке толстяка быстро открылся. Ся Чень в глубине души знал, что, когда он скажет это, он начнет хвастаться. Действительно, после того, как толстяк энергично обмахнулся, он дерзко улыбнулся. «Брат Ся, ты, вероятно, не знаешь, но эта принцесса имеет очень сильное влияние в императорском дворе и имперской столице. Не будет преувеличением назвать ее богиней. Мало того, что ее сила на пике, она выглядит как фея. Этот толстяк уже давно это заметил. Используя эту возможность для бизнеса, я нашел людей, которые написали о ней немало книг. Можно сказать, что у каждого мужчины в имперской столице есть копия. Под влиянием этих книг, а также под влиянием некоторых других идей, я уже давно думал о том, чтобы сделать деревянные резные фигурки. К сожалению, я не смог найти подходящего мастера для работы. Таким образом, когда я увидел брата Ся, я почувствовал, что между нами была близость. Я давно ищу такого человека, как ты». Ся Чень был тайно удивлен в своем сердце. Этот толстяк, настоящий гений бизнеса, невероятно, что он смог разработать такой инновационный метод маркетинга. После этого он вдруг подумал о чем-то. Он вопросительно спросил: «Брат Дабао, эти твои книги – это не эротические романы, верно?» Толстяк Цзинь несколько неловко улыбнулся. «Они их нельзя назвать эротическими романами, я могу только сказать, что это романы, в которых есть элементы романтики и фантазии». Ся Ченю было стыдно в своем сердце, я знал это. Этот толстяк определенно не будет делать что-то в морально честной манере. Он несколько встревоженно спросил: «Ты не боишься, что императорский двор узнает, что ты делаешь это?» Толстяк Цзинь вульгарно улыбнулся. «Не нужно об этом беспокоиться. Офицер, отвечающий за расследование, имеет дело со мной. Мы даже в частном порядке обсуждали некоторые детали романов. Романы, которые мы имеем, сериализованы. Если он закроет нас, он больше не сможет их читать». На этот раз Ся Ченю пришлось восхищаться им от всего сердца. Он вынул деревянные резные фигурки, которые сделал ранее, и передал их толстяку Цзиню. «Я сделал их в прошлом. Их должно быть около сотни. Назови мне цену». Толстяк Цзинь ничего не сказал, на его лице появилась взволнованная улыбка, когда он брал деревянные фигурки и тщательно осматривал их, одну за другой. Он выглядел очень серьезным, когда делал это. На четвертом этаже павильона Люйшан Цзян Мухэн и Дуань Муцин сидели за одним столом. Цзян Мухэн изящно улыбнулся. «Мисс Дуаньму, я уже заключил сделку с этим владельцем духовной лисы. Мой слуга уже пошел, чтобы забрать товар. Он должен принести их вам в любое время». Дуань Муцин мягко улыбнулась. «Сколько вы потратили? Я заплачу вам вдвойне. Я не позволю вам страдать от каких-либо издержек». Видя трудную улыбку Дуань Муцин, радость на лице Цзян Мухэна усилилась. «Я не потратил много. Мисс Дуаньму не должна беспокоиться об этом. Пока вы счастливы». Дуаньму Цин была слегка поражена. Вчерашний человек хотел получить духовное оружие небесного ранга, прежде чем он захотел ее продать. «Молодой мастер Цзян, вы сыграли какие-то закулисные трюки?» Цзян Мухэн запаниковал в своем сердце. Он серьезно сказал: «Мисс Дуаньму, хотя мой клан обладает некоторой властью в городе Белой Воды, обычно я никого не запугиваю. Кроме того, с мисс Дуаньму, если бы я делал подобные вещи, разве это не было бы равносильно тому, что я смотрю свысока на клан Дуаньму?» Дуаньму Цин нашла это забавным в своем сердце, но она ничего не сказала. Двое продолжали ждать, но после долгого времени слуга, о котором упоминал Цзян Мухэн, так и не прибыл. «Я думаю, что-то должно было случиться. Давайте поговорим об этом в другой день. Я уйду первый». Дуань Муцин наконец потеряла терпение и направилась вниз по лестнице. Цзян Мухэн безжалостно ругал слугу в своем сердце. Выкинув пачку серебряных монет, он поспешил за ней. Цзян Мухэн преследовал ее до второго этажа, прежде чем, наконец, догнать. Он поспешно закричал громким голосом: «Мисс Дуаньму, позвольте мне объяснить». Дуаньму Цин остановилась и вежливо сказала: «Молодой мастер Цзян, объяснять нечего. Это не важный вопрос, вам не нужно об этом беспокоиться». Видя выражение лица Дуаньму Цин, Цзян Мухэн знал, что его план провалился. Он не мог не чувствовать беспокойства. В этот момент толстяк Цзинь закончил считать всю сотню деревянных фигурок. Со счастливым выражением лица он отложил их в сторону и достал пачку золотых тайли. Он сказал: «Братья, пожалуйста, посчитай». Ся Чень немедленно отложил все тайли и встал. «Не нужно считать, было хорошо иметь с тобой дело. Когда у меня появится еще, я принесу их тебе». Как только он повернулся, он случайно встретил взгляд Цзян Мухана. Когда Цзян Мухан увидел Ся Ченя в черном плаще, на его лице появилось удивленное выражение. «Ся Чень». После удивления пришла безграничная ярость. Цзян Мухан счел совершенно неожиданным, что он действительно столкнется с Ся Ченем здесь. Он пришел в ярость, порожденная унижением, когда он шел к Ся Ченю. Глава 6.94. Унаследованный боевой дух Цзян Мухан не ожидал встретиться здесь сегодня с Ся Ченем. Когда он размышлял о событиях предыдущего дня, а также о том, что произошло раньше, старые обиды добавлялись вместе с новыми. Цзян Мухан не мог сдерживать гнев, который он подавлял в течение долгого времени. Даже с Дуань Муцин рядом с ним, он больше не мог заботиться о своей элегантности. В его голове осталась только одна мысль – убить Ся Ченя на месте, заставить его заплатить за все унижение, которое он перенес. Когда Ся Чень внезапно увидел Цзян Мухана, он тоже почувствовал себя немного удивленным. Однако он почти сразу успокоился. Он заметил, что Цзян Мухан не привел с собой своих слуг. «Молодой мастер Цзян, мы встретились снова». На лице Ся Ченя была легкая улыбка, на его лице не было никакого страха. Вместо этого это было похоже на приветствие старого друга. Ся Чень улыбался, направляясь к нему. Цзян Мухан проклинал его. «Познакомься с...» Прежде чем он смог закончить ругаться, он увидел черную саблю в руке Ся Ченя. Положение ног Ся Ченя изменилось, и он быстро занял позицию. Взмах сабли. Свет сабли отразился в его глазах. Цзян Мухан никогда раньше не видел такой быстрой сабли, и при этом он не видел такого тиранического человека. Кто бы мог подумать, что Ся Чень осмелился напасть на него в городе Белой Воды. В этот критический момент опасности он использовал свою силу мастера до своего пика и отчаянно отступил назад. Его быстрое движение спасло ему жизнь. Эта сабля не разрезала его на две части, и все же на его груди была глубокая рана от сабли. Поток свежей крови вырвался в воздух. В результате от силы сабли его тело полетело назад. Большая дыра была создана в рубашке Цзян Мухана. Кусок желтой бумаги выпал из нее. Когда Ся Чень увидел это, он быстро схватил его. Цзян Мухан, который упал на землю, хотел встать, когда увидел, как Ся Чень схватил листок бумаги. Однако он обнаружил, что его раны были слишком тяжелыми. Кровь текла непрерывно, и у него не было сил даже стоять. Он не мог не паниковать в своем сердце. Он кашлянул кровью в воздух и закричал: «Мисс Дуаньму, это копия карты древних руин, не позволяя ему забрать ее». Когда Дуаньму Цин услышала это, ее лицо стало ледяным. Она взмахнула обеими руками, и потоки холодной ци потекли позади нее, прежде чем они наконец собрались в ее руках. Ладонь, наполненная холодной ци, безжалостно устремилась к Ся Ченю. Этот противник был очень сильным, поэтому Ся Чень не смел прямо противостоять ей. Он оттолкнулся от земли ногами, и его тело взмыло в воздух, спускаясь со второго этажа. Бум! Стол за Ся Ченем сразу превратился в лед, прежде чем он взорвался, превратившись в бесчисленные ледяные осколки. Что за тираническая холодная ци? Когда культиваторы на втором этаже стали свидетелями этой сцены, они были совершенно удивлены. Они поспешно оплатили свои счета. Они не хотели быть втянутыми в эту битву без всякой причины. Взрыв. Когда Дуань Муцин увидела, как Ся Чень спустился на первый этаж, она яростно оттолкнулась от деревянного пола, и ее тело сразу же упало со второго этажа, приземлившись рядом с Ся Ченем. «Черт, вы пытаетесь разрушить мой ресторан?» Когда толстяк Цзинь увидел огромную дыру в полу, он не мог не ругаться громко. Когда Дуань Муцин приземлилась, она выпустила поток холодной ци в спину Ся Ченя. Холодная ци быстро застыла в воздухе, приняв форму маленькой птички. Чи. Дуань Муцин сформировала печать обеими руками, и боевой дух ледяного феникса в ее теле вскрикнул. Птица взлетела в воздух, ее глаза блестели. Ее размер и скорость сразу же удвоились. Ся Чень мгновенно перестал двигаться, почувствовав опасную ауру, исходящую из-за своей спины. Его мысли остановились, когда он вспомнил свое нормальное состояние, практикуясь с саблей. Он сосредоточился, когда его правая рука крепко сжала лунную тень. Его аура поднялась до своего пика. Взмах сабли. Как только ледяная птица отстала от Ся Ченя на полметра, Сячень внезапно обернулся и сделал свой ход. Сабля испустила сдержанный свет и со звуком шуа разрезала ледяную птицу пополам прямо посередине. Там, где ледяная птица раскололась пополам, можно было увидеть, что она была очень гладкой. Не было никаких следов неровности или шероховатости. Основываясь на этом, можно сказать, насколько быстрой была эта сабля. В ее сердце мелькнуло удивление, хотя в ее прекрасных глазах не было и следа испуга. Не было никаких изменений в ее выражении лица. После того, как Сячень сделал свой ход, начался шквал движений, и дверь павильона Люйшан была распахнута. Гости на первом этаже были в основном обычные граждане. Когда они увидели, что Сячень спрыгнул со второго этажа, они знали, что будет битва. Они все оплатили свои счета и убежали. Дуань Муцин посмотрела на Сячиня без выражения, равнодушно сказала: «Передай карту, и я не убью тебя». Сячень держался за саблю и стоял прямо, холодно улыбаясь. Если бы ледяная птица ударила обыкновенного ученика высшей стадии, он был бы мертв, если бы не получил серьезные ранения. Видя, что он смог уничтожить ледяную птицу одним движением, а затем сказала, что она не убьет его, Сячень мог только сказать, что схема этой девушки была неординарной. Сячень ничего не сказал. Вместо этого он поднял левую руку в воздух, и в небе образовалось 5 потоков пурпурного огня. Вращаясь по кругу, они быстро подлетели к Дуань Муцин. Лицо Дуань Муцин мгновенно стало ледяным, когда она увидела, что Сячень не знал, что для него было хорошо. Думать только, что он действительно прошел против меня. Она фыркнула, и температура вокруг нее упала. Бескрайняя холодная ци поднялась с земли. Когда 5 потоков пурпурного пламени встретили холодную ци, их скорость постепенно стала уменьшаться. Однако, что удивило Дуань Муцин, так это то, что эти 5 потоков пламени не сразу прекратили двигаться. Вместо этого они были как рыбки, медленно плывущие вперед. Хотя их скорость была медленной, они не отступали. С мыслью Сячиня 5 потоков пламени слились воедино, образовав одно огромное пламя. Его скорость резко возросла. Холодная ци, которая наполнила воздух, больше не могла остановить распространение пламени. Взгляд в черных глазах Дуань Муцин стал еще более холодным. Холодная ци, которая была вокруг нее, начала медленно конденсироваться. Кап, кап, капли воды, образованные холодной ци, непрерывно капали на деревянный пол вокруг Дуань Муцин. Капли воды быстро собрались вместе и превратились в твердый лед. Бах, бах, бах. 3 ледяные стены образовались из этого куска льда и появились перед Дуань Муцин. Фиолетовое пламя прорвалось сквозь первую стену и продолжило лететь ко второй. Мозг Сячиня работал быстро, как молния. После того, как фиолетовое пламя пронзило первую ледяную стену, он, очевидно, почувствовал, что сила пламени значительно уменьшилась. Он знал, что это пламя не нанесет существенного урона Дуань Муцин. Поскольку он не мог получить никакого преимущества, ему пришлось уйти. Как только Сячень решил, он сразу же направился к ближайшему окну. Было очевидно до смешного, что ученик высшей стадии уступал великому мастеру. Взрыв. После того, как пурпурное пламя проникло через третью стену, оно сразу растворилось в воздухе. Дуань Муцин смотрела, как Сячень бросается прочь. Ее взгляд стал еще холоднее, а ее тонкие черные волосы развивались в воздухе. «Лед!» — крикнула Дуань Муцин, и ее рубашка и длинная юбка начали трепетать. Ее прекрасные чернильно-черные волосы начали развиваться. Она распространила свое восприятие на первом этаже павильона Люйшан. Из ее тела вырвалась сильная холодная ци. Шуя. Все на первом этаже было покрыто 2 дюймами толстого льда. В одно мгновение первый этаж превратился в сияющий ледяной дворец. Первоначально открытое окно было покрыто толстым слоем льда. Быстро движущееся тело Сячиня сильно ударилось об него с громким ударом. Лед даже не дрогнул. В результате удара в замерзший барьер он упал на землю. Он двигался очень быстро, когда отскочил от льда. Теперь он чувствовал только боль в плече. Это была врожденная родословная, сила унаследованного боевого духа. Сячень осматривает сверкающую обстановку. Он подумал про себя с удивлением. Это слишком ужасно. Дуань Муцин медленно подошла. Ее волосы стали полностью белыми. Ее ореол света стал холодным. На ее лице не было ни капли эмоций. «Передай карту, и я не убью тебя», — открыла она рот и сказала. Когда она произносила каждое слово, температура ледяного дворца резко опускалась. Прорыв пурпурного громового дракона быстро распространился в теле Сячиня, сопротивляясь неиссякаемому холодному ветру внутри ледяного дворца. Сячень колебался, стоит ли ему передавать карту, Сиабай выпрыгнула из духовного кровавого нефрита. Она стояла перед Сиаченем и глубоко вздохнула. Ее белоснежный живот раздулся, и она выплюнула шар белого цвета. Черт! Сиачень проклинал в своем сердце, наблюдая за движениями Сиабай. Он сильно оттолкнулся от земли, не щадя своей эссенции. Электричество на лунной тени непрерывно извивалось. Ха! Сиачень крикнул и направился к менее замершему окну. Лунная тень яростно ударилась о ледяную стену. Небольшая трещина появилась на жестком льду под мощным ударом Сиаченя. Взрыв, взрыв, взрыв. Он чувствовал невероятную тревогу. Сиачень отложил свою саблю и сильно ударил по этой трещине. Наконец он создал большую дыру в этой жесткой стене. Сиачень не мог быть обеспокоен деталями и непосредственно протиснулся через нее. Когда Дуань Муцин увидела, что Сиачень пытается убежать, в ее глазах мелькнул ледяной блеск. Она собиралась сделать шаг, когда перед ней появился шар света, который выплюнула Сиабай. Дуань Муцин на этот обычного вида шар света почти не обращала внимания и небрежно ударила его ладонью. Простой духовный зверь, насколько сильна его атака. В тот момент, когда рука Дуань Муцин ударила шар света, сияющий свет осветил весь ледяной дворец. Свет был еще ярче, чем солнце. Он был настолько ярким, что никто не мог смотреть на него прямо. Бум! Свечение угасло, и ужасающая энергия распространилась во всех направлениях. В этот момент ледяной дворец, созданный Дуань Муцин, был мгновенно разрушен. Бум! Бум! Бум! Все столбы в павильоне Люйшан стали разрушаться. В следующее мгновение весь павильон Люйшан рухнул. Все здание превратилось в руины. Сячню, который только что сбежал, не хватило времени, чтобы уклониться. Он был поражен ударной волной и подкинут в небо, изрыгая глоток крови. Белая фигура сбежала из обломков павильона Люйшан. Сиабай быстро побежала к Сиаченю. У нее было удрученное выражение. Ее обычная живость отсутствовала. Увидев ее нынешний вид, гнев Сиаченя значительно рассеялся. Он поднял ее в свои объятия и бросился вперед. Опасность еще не прошла. Благодаря своему духовному чутью он заметил сильную ауру, раздувающуюся на обломках павильона Люйшан. Чи! Громкий крик Феникса разнесся по всему городу Белой Воды. Поток льда прорвался через щебень павильона Люйшан и взлетел в воздух, прежде чем стать огромным ледяным фениксом. Ледяной феникс расправил крылья, и во всех направлениях распространилось ужасающе сильное восприятие. Нацелившись на фигуру Сиаченя, он поднялся в небо. В тот момент, когда Дуань Муцин стала ледяным фениксом и улетела, из-под обломков вышла фигура меньшего размера с цитрой, которая свалилась на двух людей. Спустя долгое время из-под обломков вывалился толстяк, покрытый пылью. Он выругался, когда встал и посмотрел на хаос, полностью разрушенный павильон Люйшан. Он недовольно проклинал: «Кого в этом мире я обидел?» Глава 7.95. Жизнь одинока, как снег. Это Дуань Муцин. Она на самом деле материализовала свой унаследованный боевой дух. Насколько силен ее противник, действительно, несмотря на то, что он находится за тысячи метров, давление этого боевого духа, существующего со времен династии Тинью, очень велико. Ха-ха, вы все, вероятно, не знаете. Из того, что я услышал от людей, вышедших из павильона Люйшан, человек, который заставил Дуань Муцин материализовать свой боевой дух, является только учеником высшей стадии. Кажется, он не из этого города. Это невозможно. Дуань Муцин, великий мастер, ученик высшей стадии, является для нее муравьем. Почему она материализовала свой боевой дух и, возможно, даже использовала боевые техники? Его слова абсолютно правдивы. Я вышел из павильона Люйшан. Этот человек на самом деле является только учеником высшей стадии. Сначала он ранил Цзян Мухана, затем выхватил карту древних руин. И теперь он сбегает от преследования Дуань Муцин. Ледяной феникс излучал холодный свет, когда он летел по небу, паря над девятью небесами. Каждый в городе Белой Воды мог ясно видеть это. Все культиваторы обсуждали это. Город Белой Воды – резиденция клана Цзян. Последний ученик мастера Туманного Меча посмотрел на ледяного феникса в небе. Выражение его лица слегка изменилось, когда он пробормотал: «Кто это? Он на самом деле заставил Дуань Муцин материализовать свой боевой дух?» Как только он закончил говорить, меч из света появился под его ногами и поднял его в небо. Он стал тенью, когда он бросился в направлении Дуань Муцин. Вскоре он исчез в небе. В другой комнате резиденции клана Цзян наследник клана Хуа, Хуа Юньфи, продемонстрировал игривую улыбку, увидев в небе Дуань Муцин. После того, Как Чуча Юнь пролетел, он сказал: «Интересно, я хочу посмотреть, кто же сумел привлечь внимание этих двух гениев провинции Дунмин». В этой комнате несколько старейшин клана Хуа посоветовали: «Наследник, наша цель прибытия сюда на этот раз только руины древних мастеров. Лучше всего, чтобы не было никаких осложнений». Хуа Юньфи равнодушно улыбнулся и высокомерно сказал: «Мутировавший боевой дух редко появляется в нашем клане Хуа. Нашему клану суждено подняться. Никто не может остановить нас. Итак, что, если есть небольшие осложнения, не следуйте за мной». Как только он это сказал, он стал красной рекой и устремился к небу. Казалось, что кровавое облако накрыло места, куда он ступал. Небо было скрыто, создавая зловещее чувство. В комнате клана Дуаньму в резиденции клана Цзян симпатичная девушка посмотрела на Дуаньму Цин и с тревогой спросила: «Второй старейшина, мисс Дуаньму в опасности, должны ли мы помочь ей?» Несравненно грациозный и роскошно одетый второй старейшина выглядел очень спокойным, когда он мягко сказал: «В этом нет необходимости, если она не может справиться с этой маленькой проблемой, как она собирается управлять нашим кланом Дуаньму». В то же время глава клана Цзян, Цзян Минсюнь, устраивал мероприятие в большом зале клана Цзян. Второй старейшина: «Немедленно отправляйся в путешествие и встреть важного гостя из провинции Нанлин. Сможет ли наш клан Цзян получить такую возможность, полностью зависит от этого гостя». Третий старейшина: «Иди в павильон Люйшан и приведи этого отброса, Цзян Мухана, обратно. Брось его в изоляцию на месяц». Из-за удара саблей Сячиня в городе Белой Воды возникли подводные течения. Произошло резкое изменение ситуации. Однако, независимо от того, насколько шокирующей была ситуация или как кардинально изменилась ситуация, толстяк Цзинь в настоящее время испытывал постоянное горе. Это было горе, которое принадлежало только ему, многократно ослабляя его дух. «Молодой мастер, пожалуйста, перестаньте стоять. Вы стоите уже час. Если вы продолжите стоять, вы заболеете», — утешал слуга скорбящего Цзинь Дабая посреди обломков павильона Люйшан. Хотя павильон Люйшан полностью разрушился, серьезных травм и смертей не было. Гости с первого и второго этажей убежали задолго до того, как произошел взрыв. Культиваторы на третьем и четвертом этажах имели значительно более высокую культивацию и могли мгновенно прыгнуть в безопасное место. Официанты и слуги в павильоне были очень проницательны. Когда появились признаки проблемы, все они исчезли и появились снова только после того, как все было улажено. Ах, как только толстяк собирался зачитать ему лекцию, раздался тихий стон. Цзинь Дабая быстро отреагировал и посмотрел на источник звука. Отбросив в сторону несколько тяжелых деревянных досок, Цзинь Дабая увидел тяжело раненого Цзян Мухана. Сячень сделал глубокий порез на его груди. Можно было даже увидеть внутренние органы в его грудной полости. На данный момент его раны не зажили. Кровь все еще медленно текла. Разрушение павильона Люйшан в сочетании с тем, что он был уже серьезно ранен, означало, что Цзян Мухэн был на последнем издыхании. Он не мог прекратить стонать и выглядел крайне жалким. У него больше не было элегантности, которую он имел прежде. В тот момент, когда толстяк Цзинь увидел это, его горе исчезло, и он сказал Цзян Мухэну с улыбкой на лице: «Разве это не молодой мастер Цзян? Почему вы в таком состоянии?» Лицо Цзян Мухэна было бледным, он был чрезвычайно слаб, и его голос был очень мягким, когда он прерывисто пробормотал: «Спаси меня». Цзинь Дабая дотронулся до уха и наклонился вперед, громко говоря: «Молодой мастер Цзян, вы можете говорить громче?» «О, я слышал это. Спасти вас, нет проблем». У Цзинь Дабая был радостный взгляд на лице, когда он вынул фарфоровую бутылку и тряхнул ею перед Цзян Муханом. «Молодой мастер Цзян, вы видите это? Это золотая мазь высшего ранга. Ее создал алхимик 7-го ранга. Все, что вам нужно сделать, это размазать ее на своих ранах. Неважно, что это за рана, она сможет залечить ее. Кроме того, эта мазь не имеет побочных эффектов. Она не оставит после себя никаких шрамов. Это абсолютно лучший выбор для такого элегантного молодого мастера, как вы». Толстяк Цзинь говорил так, что его охватило искушение, когда он тряс бутылкой перед Цзян Муханом. Выражение лица Цзян Мухана показало радость, когда он с трудом вытянул левую руку. Он хотел взять фарфоровую бутылку, но толстяк Цзинь быстро убрал руку. Радость на лице Цзян Мухана исчезла. Он посмотрел на Цзинь Дабая, его взгляд был полон сомнений. Он не знал, что происходит. Лицо Цзинь Дабая показалось ему трудным. «Молодой мастер Цзян, В тот момент, когда я встретил вас, я почувствовал, что нас свела судьба. Обычно я просто отдаю эту золотую массе, даже не жалуюсь на это. Однако, как вы видите, павильон Люйшан из-за вас превратился в груду мусора. Вы отрезали путь удачи для этого толстяка. Я сейчас чрезвычайно сломлен. Разве вашему клану Цзян не принадлежит торговая улица на западе города? Отдайте мне ее, чтобы я мог открыть павильон Люйшан. Как вы думаете, все, что мне нужно, это слово от вас, и вы можете получить эту золотую мазь. Я даже нанесу ее лично на вас. Этот толстяк был поистине бесстыдным. Его павильон Люйшан был просто рестораном. Его прибыль в течение одного года в городе Белой Воды будет составлять не более 5000 тали серебра. Тем не менее, на торговой улице клан Цзян имел множество дел. Только полученная рента составила 20000 тали серебра. Толстяк Цзинь говорил так, как будто клан Цзян выиграл бы от этой сделки. Губы Цзян Мухана пошевелились. Его голос был очень слабым. Цзинь Дабао снова прислушался и наклонился вперед, сказав: «Молодой мастер Цзян, пожалуйста, говорите громче. Я тебя не слышу, что вы говорите. Вертел, твою маму, черт возьми». После того, как толстяк услышал это, его улыбка тут же исчезла. У него было каменное выражение, когда он сказал: «Этот толстяк очень добрый и хочет спасти вашу жизнь. Все, что я хотел, это улица, и все же вы прокляли меня так». Этот толстяк очень расстроен. Быть оскорбленным, несмотря на проявление благих намерений, действительно ужасно. Хорошо, с этим толстым препятствием, давайте посмотрим, кто посмеет прийти. Даже если придут люди из клана Цзян, они не смогут вас забрать. Как только толстяк встал и сделал шаг, за его штанину зацепилась рука. Цзинь Дабао ожидал, что Цзян Мухэн не сдастся так просто. Он поспешно улыбнулся и обернулся. «Молодой мастер Цзян, вы передумали, ваш голос слишком мягкий. Я слушаю, но не ругайте меня снова, или этот толстяк разозлится. Это, как тебя зовут? Быстро подойди и склонись вниз здесь, так чтобы я мог использовать тебя в качестве стола». Молодой мастер Цзян уже согласился. В одно мгновение кисти бумага появились в руках толстяка. Слуга присел на землю, разгладив лист щеткой, как будто он был очень образованным. Затем он окунул кисть в чернила и начал дико чертить. Примечание Анлейта. Сцреблевилблы. Это чрезмерно свободный курсивный стиль в китайской каллиграфии, но вы это не увидите в русском переводе. После того, как он составил контракт, он положил его под руку Цзян Мухана и улыбнулся. «Молодой мастер Цзян, пожалуйста, оставьте свой отпечаток руки и подпишите его». Какой хороший почерк, даже несмотря на то, что молодой мастер Цзян так ранен, ваш почерк все еще превосходен. Вы идеальная модель кого-то из знатного клана. Когда Цзян Мухэн подписал контракт, толстяк сразу же свернул его и вынул золотую мазь 7 горанга. Он медленно размазал ее по ранам Цзян Мухана. Мучительное выражение лица Цзян Мухана медленно исчезло. Поскольку он был серьезно ранен, в тот момент, когда он расслабился, он потерял сознание. Ха-ха-ха, как здорово, я потерял золотую жилу только для того, чтобы получить гору сокровищ. Толстяк Цзинь маниакально рассмеялся, сжимая контракт. Слуга сбоку увидел, что толстяк Цзинь действительно применил на Цзян Мухане золотую мазь 7 горанга. Он не понял и спросил: «Молодой мастер, вы действительно применили золотую мазь пикового ранга, которую сделал алхимик 7 горанга?» «Да, есть проблема», — слуга сказал с сомнением в голосе. «Это не ваш обычный стиль. Я думал, что молодой мастер просто использует лекарство 3 горанга, экономя на материалах». Толстяк Цзинь отложил контракт и достал веер из золота, безжалостно ударив по голове слугу. Он громко рассмеялся. «Что ты знаешь? Сколько глупых и опрометчивых людей, таких как Цзян Мухэн, как ты думаешь, существует в Великой Империи Цинь? У клана Цзян есть еще 3 улицы, этот толстяк будет лечить его сейчас, и в следующий раз я смогу пойти к нему и обмануть его с другой улицей. Это небольшая сумма денег, ничто», — слуга с благоговением сказал. «Молодой мастер действительно мудр. Вы забрасываете леску, чтобы поймать большую рыбу, верно? Почему я не подумал об этом?» Примечание Анлейта. Забросить леску, чтобы поймать большую рыбу. Это означает принятие долгосрочного плана для обеспечения чего-то большого. «Не задавай больше таких глупых деловых вопросов», — приказал толстяк претенциозно. После того, как он сказал это, он открыл свой золотой веер и энергично обмахнулся. Он поднял голову вверх на 45 градусов и посмотрел на облака, парящие над ним. Он вздохнул с грустью. «Иногда такой высокий интеллект настолько ужасен. Кто в этом мире может понять меня? Жизнь действительно так одинока, как снег». «Ва». Как раз, когда толстяк Цзинь сказал эти слова, все официанты и слуги на развалинах павильона Люйшан не могли не плюнуть.